Тем более, что при этом ему не придется терпеть позор проигрыша. И даже наоборот, он станет победителем великого турнира. Да и жениться ему на мне не придется, ведь ты сказала, что он этого не хочет. Подожди, сейчас взгляну внимательнее. Кажется, у него по поводу оплаты есть какой-то предрассудок. Иринея прикрыла глаза и откинулась на спинку кресла. Ирена замолчала, чтобы не мешать подруге, и перевела взгляд на арену, с преувеличенным вниманием следя за очередной схваткой. «Уф, все, странный он какой-то!» Наконец откликнулась Эри. «Всегда знала, что смотреть за магами куда тяжелее, чем за простыми людьми. Но этот экземпляр вообще нечто. И посмотрел это всего чуть-чуть, а устала так, будто на небольшое графство варианты просматривала. Ну что там? Что?» Нетерпеливо перебила ее Ирена. «В общем так, шансы хорошие, но без предложения оплаты даже не суйся, откажется наотрез. Это как-то связано с его дальним прошлым. Не разглядеть, но там, где он родился, это считалось признаком того, что тебя пытаются обмануть или оскорбить. Не рассмотрела, слишком далеко. Да и не важно это было. Важно то, если ты ему не предложишь достойной оплаты, то в схватке с герцогом Крайным Полейским его конь споткнется. И Ореох, неловко упав, ударится головой и потеряет сознание недостаточно для признания поражения срок. Да и еще, деньги ему не нужны. Он считает себя и так достаточно богатым. Предлагай что-нибудь другое». «Что?» Ирена оживилась и полной надежды взглядом посмотрела на Эри. «Сейчас отдохну немного и взгляну снова». Спустя еще пару схватов, которые девушки провели в полном молчании, принцесса вновь оживилась. «Вот, увидела. Правда, смутно. В будущем, ему кажется, могут понадобиться войны. Видно, очень плохо. Но если ты пообещаешь, что в случае нужды одолжишь ему личную дружину Ленских, то он может согласиться. При этом не забудь упомянуть, что это мое предсказание. Хотя, пожалуй, будет лучше, если я пойду вместе с тобой. Ладно, твоя задача сейчас до вечера придумать подходящий план». «Спасибо!» Ирена чуть не бросилась к подруге на шею. «Тихо ты! На нас смотрят! Думай давай!» «А я уже придумала!» Ирена облегченно улыбнулась. «Покопаюсь в старых кодексах, проверю некоторые моменты, и сегодня вечером идем договариваться».